Глава вторая. Сентябрь 2016-го. Эля. Первый день в средней школе, несмотря на завышенные ожидания, почти ничем не отличается от 1 сентября в 4-м, 3-м и 2-м классе. Разве что классная руководительница у нас новая, и добавилось несколько новых ребят. Но все они перевелись к нам из параллели. Трое из Б-класса и двое из В. Поэтому все они мне знакомы. Ну и в этот раз родители не смогли пойти со мной на линейку из-за работы, хотя к последнему я уже привыкла. С тех пор, как они стали работать в какой-то переводческой фирме, они часто пропадали на работе сутками. Учительница мне понравилась. Она будет вести у нас новые предметы, заменяющие окружающий мир, историю и обществознание, ей примерно столько же, сколько и моим родителям. А еще у нас с ней одинаковое имя. Ее зовут Эльвира Альбертовна. «Ты когда домой?» После классного часа на обратном пути звонит мне мама. «Тут тебе тетя Лида звонила. Хотела поздравить с новым учебным годом. Придешь, перезвони ей, пока они там спать не легли. Мы с папой сегодня задержимся. Котлеты на сковородке я не убирала. Может, успеешь, пока совсем не остыли?» «И ради бога, осторожнее! Не угробь форму в первый же день!» «Хорошо». «Хорошо что?» «Лиде твоей позвоню, котлеты съем. Не переживай». «И?» «Да, ма, я осторожна». Тетя Лида живет в Красноярске. Созваниваемся мы с ней редко, как правило, по праздникам. И то она не моя тетя, а мамина, но все равно почему-то с самого детства я зову ее тетей Лидой. Домой идти совершенно не хочется. Я сижу на земле, облокотившись о ствол старой яблони, и наблюдаю за мальчишками, катающимися неподалеку на скейт-площадке. Сменка вместе с рюкзаком валяется рядом. Юбку я тоже уже успела уделать. Даже хорошо, что родители сегодня вызвали. Мать не будет ругаться. Я любила сидеть тут, вот так вот, и смотреть за мальчишками, выполняющими трюки на своих досках и BMX. Но еще больше, я сама любила ездить на доске. После долгих уговоров отец все же купил мне скейтборд, и вот уже второй месяц я пытаюсь кататься. Встаю с земли, отряхиваюсь и, подхватив доску, снова направляюсь к площадке. «О, кто пришел? Тебе не надоело фигнёй страдать?» — кричит Русик, противный парень из соседнего дома. Русик всегда надо мной смеялся. «Только место занимаешь!» На Русика я научилась никак не реагировать. Как говорит мама, Москва не за один день строилась, но ничего, я тоже научусь когда-нибудь кататься. Можно подумать, Русик сразу встал на доску и скатился с рампы. Ставлю ногу на скейт, второй отталкиваюсь, еду, нажимаю немного на начало доски и подпрыгиваю. Сначала доска должна прокрутиться в воздухе, а затем я должна опуститься прямо на нее и продолжить ехать дальше. На словах просто, а на деле ни разу у меня не получался этот трюк. Вот и сейчас приземляюсь криво, доска летит в сторону, а я плюхаюсь попой прямо на асфальтированную поверхность. Мне больно. Русик ржет. «Лошара!» — кричит он и продолжает угорать вместе с остальными ребятами. Хочу встать, но вдруг вижу перед собой чьи-то ноги, а затем и протянутую руку. «Хватайся!» — звучит сверху. Поднимаю голову. Взгляд цепляется за новое незнакомое лицо. На автомате хватаюсь за протянутую руку и с легкостью поднимаюсь с земли. Парень. На вид ему лет 14-15. Высокий, темноволосый и слегка кудрявый. Точно спортсмен. Папа говорит, что если у человека широкие спортивные плечи, скорее всего, он пловец. У этого мальчика были широкие плечи, и, как я могу судить, крепкая спина. «Ты в норме?» — спрашивает он. «Ага». Немного заторможенно отвечаю я. «Ну хорошо», — улыбается парень. «Я Ян». Молча стою, смотрю на него и как дура улыбаюсь. «А ты?» — тогда он спрашивает меня сам. «А «Ой!» — отмираю я. «Эля!» «Приятно, Эля. Ты отсюда?» «Да, в этом доме живу». «Прикольно. Значит, соседи». «Ты в каком подъезде?» «Второй». «Значит, прям соседи-соседи. Видел, ты поворот пробовала». «Ну да, но совсем не выходит». «Ну, не прям совсем, просто перекручиваешь, а потом ногой опору найти не можешь. Давай покажу, как надо, а потом вместе попробуем». Я смотрю на него, такого красивого, улыбающегося, не смеющегося надо мной, как этот придурок Русик, и не верю своим ушам. Он покажет? Вместе попробуем? «Ну так что?» — снова вырывает меня из своих мыслей Ян. «Согласна?» Быстро киваю. «Еще бы я отказалась!» Ян отталкивается, подпрыгивает и с легкостью делает трюк, над которым я билась все это время. «Ты за ногами смотри!» — смеется Ян и повторяет поворот еще раз. «Поняла? Давай теперь ты, если что, поймаю!» Из скейт-парка мы выбираемся только к вечеру, когда на улице уже начинает темнеть. Я подхватываю доску, а вот рюкзак у меня забирает Ян. Мол, все равно в одну сторону идти. «Ты всегда в юбке трюки крутишь», — смеется Ян. «Даже портфель домой не закинула. В каком классе хоть?» «В пятый перешла. Сейчас я безумно рада тому, что теперь принадлежу к средней школе. Ян бы точно не стал возиться с малявкой из началки». «А ты?» «В шестой». «Ого!» «Почему ого?» «Выглядишь старше. Думала, ты уже в восьмом или хотя бы в седьмом». «Прикольно!» — смеется парень. «Тебе какой?» — спрашивает он, когда мы заходим в лифт. «Последний», — отвечаю я, на что Ян снова смеется. «Ты и 72-й, что ли?» «Ага». «Я и 73-й». «Ты к тете Лене погостить?» — спрашиваю, вспомнив нашу соседку. «Я ее уже недели две не видела». «Не, тетю Лену никакую не знаю. Мы с сестрой и родителями переехали. Сестру, если увидишь, Милой зовут. Она, кстати, тоже в пятый класс перешла. Думаю, подружитесь». «Значит, Ян и Мила — мои новые соседи. Они — это вечно ворчливая тетя Лена. Мне уже не терпится познакомиться с его сестрой, так как, судя по тому, какой Ян, Мила тоже должна быть классной». «Ладно, тогда до встречи», — прощается Ян, когда мы подходим к нашим дверям. «Ты завтра будешь в парке?» «Буду». «Тогда до завтра». Захожу в квартиру, закрываю дверь и, наконец, выдыхаю. Я знаю этого мальчика всего лишь полдня, а уже мечтаю о том, чтобы скорее настал завтрашний день, и я снова его увидела.